Да, нападать на незнакомцев без предварительной разведки не следовало, но пойманные местные крестьяне, будто сговорившись, несли откровенную чепуху, называли несуществующие страны, рассказывали о сказочных народностях и совершенно ничего не знали ни о тамплиерах, ни даже о христианстве. Хорошо, что колдун выдал рыцарям специальные амулеты, настроенные так, чтобы понимать речь местного населения, и чтобы население понимало рыцарей, иначе не удалось бы узнать вообще ничего. Разумеется, маршал решил напасть на отряд людей, среди которых находились высокопоставленные личности. Уж они-то должны знать больше, чем рядовые крестьяне. Однако сражение оказалось неудачным. У противников было слишком много магических артефактов, и они определенно умели сражаться. Все рыцари получили ранения. Гуга пострадал так тяжело, что не мог двигаться, а Армана вообще пришлось оставить на поле боя. Маршал приказал отойти. Это было наилучшим выходом. Однако Филипп не успокоился. Он хотел получить ответы на свои вопросы, а потому пристально следил за деревенькой, в которой периодически появлялся колдун. И когда, засияв синеватым цветом, появился проход, рыцарь, не задумываясь, шагнул в него. В крайнем случае, у Филиппа был артефакт, который должен был вернуть его домой. Колдун позаботился о безопасности и, видимо, не хотел, чтобы тамплиеры попали живыми в руки местных стражей закона. Разумное решение. Колдун хотел, ни больше ни меньше, избавиться от некоторых высокопоставленных личностей. И, разумеется, ему не нужна была огласка. А мало ли что может произойти в бою, отстанет рыцарь от основных сил и не успеет попасть в проход. Тогда, раздавив артефакт, он сможет переместиться домой самостоятельно. Столь мощная магия поражала воображение и заставляла верить, что для этих людей бессмертие – давно уже решенная проблема. К сожалению, перемещающие артефакты получили только рыцари. Иначе Филипп точно прихватил бы с собой оруженосца. Однако деваться было некуда, и раз уж он ввязался в авантюру, следовало осмотреться. Может быть, рыцарю удастся понять, где находится загадочное место, в которой они перемещаются, и есть ли здесь проклятые ростовщики, которых можно пограбить. Орден тамплиеров и сам давал деньги в рост, но это происходило с благословения и разрешения самого папы. Возможно также, что Филиппу удастся услышать нечто весьма интересное, что-нибудь такое, что поможет тамплиерам при завоевании этих земель. Колдун, который связался с рыцарями, собирался нанять их для одного определенного задания, но кто выполняет обещания, данные еретикам? Главное, некоторым рыцарям удалось избежать клятвы верности, и Филиппу в том числе. К сожалению, магия могла не только исполнять желания, но и связывать, накладывая неснимаемые путы. Тамплиеры с большим неудовольствием выяснили, что действительно не могут нарушить свою клятву о неразглашении тайны. Пришлось маршалу уговаривать колдуна, чтобы тот расширил список посвященных на одного великого магистра. Дескать, именно он принимает самые ответственные решения и имеет такой статус, который позволяет ему разговаривать на равных даже с королями. Кажется, именно последние обстоятельства колдуна и убедило. Однако теперь рыцари стали гораздо осторожнее с клятвами. Всего лишь одно переодевание, и вместо части рыцарей под магическое ограничение попали их оруженосцы. К счастью, колдун, обращавший внимание только на маршала и великого магистра, подмены не заметил. Остальные рыцари были для него на одно лицо. Филипп прислушался и невольно придержал коня. Кажется, за ним кто-то следит. Определенно, шестое чувство его никогда не обманывало. Опасности, вроде бы, не чувствовалось, но само ощущение было неприятным. Да и крест нагрелся. Местная нечисть, вполне возможно, в данном случае, судя по ощущениям, больше любопытная, чем агрессивная. Проблема только в том, что некоторые люди здесь тоже ощущались как нечисть. Арман дорого продал свою жизнь, убив врага и приложив крестом белобрысого предводителя отряда противников. Крест оставил ожог, заставив рыцарей отшатнуться от этих тварей, внешне похожих на людей. А ведь в первый момент Филипп решил, что ему почудилось, что от белобрысого типа, больше похожего на девку, просто не может тянуть тьмой. Однако к этой непонятной твари опасались приближаться даже лошади. А то, на чем белобрысый передвигался, годилось разве что для всадников апокалипсиса. А может, и те не рискнули бы сесть на это призрачное чудовище. Как только первые магические артефакты оказались в руках рыцарей и подверглись проверке, о случившемся было сообщено великому магистру, и он взял дело под свой особый контроль, повелев докладывать обо всех, даже самых незначительных событиях. А произошедшие сражения точно не отнесешь к незначительным. Столкнувшись с откровенной нечистью, некоторые рыцари были напуганы. Великий магистр внимательно выслушал описание боя. Причем от каждого, кто сражался, некоторые моменты он требовал повторить два, а то и три раза, а некоторые удары так даже просил продемонстрировать. Великого магистра интересовало все описание природы в той местности, где оказались рыцари, тамошних людей, их оружие, снаряжение и привычек в бою. Особенно его поразил блондин, возглавлявший отряд противника. Великий магистр потребовал самых точных описаний и бормотал что-то про вещий сон. Такая заинтересованность великого магистра стала дополнительным стимулом для того, чтобы разведать неизвестную территорию и послушать, что говорят окружающие. Филиппу и самому было интересно, как устроено местное общество, не только разрешающее магию, но и поощряющее ее. Судя по поведению колдуна, он ощущал себя хозяином положения, и все говорили о том, что в стране вообще правят маги, диктуя остальным свои условия. Это было настолько неправильно, настолько против божьих законов, что даже не укладывалось в голове. Ох, не зря епископы так усердно боролись с ересью. Не напрасно была создана инквизиция. Нельзя, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы проклятые колдуны набирали такую силу. Держать парочку в подвалах, для исполнения собственных желаний, было бы неплохо. Но давать им власти возможности, да ни в коем случае. Пользуясь своими дьявольскими способностями, колдуны начнут управлять обычными людьми, подчинят себе королей и сами займут престолы. Подобного никак нельзя допустить. Великий магистр работает над тем, чтобы закрыть колдунам возможность попадания в страну. Благо, существует только одно место, где открывается проход, и его следует запечатать. Разумеется, после того, как от колдуна будет получено все, что тот обещал. К сожалению, рыцарям тоже придется выполнить свои обязательства. Обещание было дано еще до того, как тамплиеры разобрались в силе магии, и теперь они не могли не сдержать данное слово, если, конечно, не желали умереть мучительной смертью. Да, им в любом случае придется вмешаться в дела чужой страны. В общем-то, не было ничего странного в том, что венценосные родственники пытались поделить трон. Просто, обычно эти столкновения проходили не между супругами. Королевы редко оказывались столь умны, чтобы править самостоятельно. А если подобное происходило, их величество находили другие, более надежные способы заполучить власть. Им вовсе не требовалось убивать супруга. Всего лишь несколько продуманных интриг, и весь королевский двор пляшет под их дудку. А коронованный болван становится только прикрытием. К несчастью, здешняя королева явно не обладала такими способностями, да вообще никакими не обладала. И именно поэтому тамплиеры не слишком-то хотели участвовать в придуманной ей авантюре. Слишком высока была вероятность провала. Филипп остановился и развернул коня. Постоянная слежка начала раздражать. Опасности не ощущалось, но чужой взгляд в спину был неприятен. «Кто здесь?» – не выдержал рыцарь. Кусты абсолютно бесшумно зашевелились, и показалась ведьма. Самая настоящая, юная, привлекательная, но излучающая опасность. Какая приличная женщина оденет штаны, или будет ходить с непокрытой головой, не говоря уж об арбалете, который она уверенно держит в руках. Постарайся не промахнуться, Хельга. Раздавшийся голос прозвучал настолько неожиданно, что вздрогнула не только девушка, но и рыцарь. Буквально в нескольких шагах от Филиппа стоял тот самый блондин, он которого явно несло тьмой. Нет, сражаться с таким противником в планы рыцаря никак не входило, и он разломил артефакт, почувствовав, как его, вместе с конем, подхватывает сильный вихрь. Живешь себе, живешь, никого не трогаешь, и тут обязательно случается какая-нибудь гадость. И самое противное, что избежать ее никак нельзя, поскольку невозможно предсказать. Ну вот сколько раз я отправлялась в лес за ингредиентами, да не счесть. С тех пор, как был изобретен ездовой сундук, это не представляло никаких проблем. Путешествие за город занимало всего лишь час времени, и единственным неудобством было, что мои сундуки на дух не выносили друг друга, ревновали к хозяйке. Поэтому приходилось ездовой сундук активировать только непосредственно перед путешествием. В лесу тоже ничего необычного не было. Все-таки, он расположен недалеко от города, и местные охотники давно уже истребили в нем всех, даже самых мелких монстров. С прошретами у меня отношения хорошие, а от случайной встречи с хищной зверушкой я застраховалась, прихватив с собой арбалеты и оповещающие амулеты. Каково же было мое удивление, когда они сработали, обозначив в качестве опасности человека. Я напряглась. Неужели бандиты какие-нибудь завелись? Да нет, вряд ли. Мартис свое дело знает. Этого главу хлоипского клана охотников, скорее, можно было упрекнуть в излишней бдительности, а уж никак не в бездействии. В таком случае, что происходит? На мирных путешественников артефакты точно реагировать не будут. Мне стало настолько любопытно, что я активировала амулеты, отвечающие за снижение уровня шума и скрытность, и отправилась оценить, насколько неизвестный человек действительно представляет опасность, и, если появится такая возможность, остановить подозрительного типа. Хотя лучше, конечно, сообщить Мартису. Пусть сам с незваными гостями разбирается. Сказать, что меня потрясло увиденное, это вообще ничего не сказать. По лесной тропинке двигался конь, на спине которого восседал тамплиер, самый настоящий. Белая накидка с характерными красными крестами на груди и спине исключала всякие ошибки. Но откуда он здесь взялся? В данном мире точно не было ни христианства, ни рыцарских орденов. Может, этот тип, неожиданно для себя, стал попаданцем? Версия фантастическая, конечно, но почему бы нет? Я-то оказалась вселенцем в чужое тело, а рыцарю могло повезти меньше. Точнее, совсем не повезти. Судя по всему, попаданцев было несколько. И именно с отрядом тамплиеров недавно столкнулись охотники тени. Может быть, этот рыцарь отбился от отряда? В таком случае, он попал по полной программе. Имперский глава теней от него не отвяжется, пока наизнанку не вывернет. Теперь понятно, почему Нартер принес домой только часть облачения побежденного рыцаря. И это несмотря на то, что у охотников, как и у казаков, неукоснительно соблюдалось правило, что с бою взято, то свято. Я еще удивилась, зачем имперский глава теней какой-то плащ себе забрал, что в нем могло быть такого тайного. А на самом деле, следовало удивиться, что Нартеру удалось крест стащить с поля боя, и как это за ним тени не доглядели. Ну, по крайней мере, теперь хотя бы понятно, откуда этот самый крест взялся, а то у меня в мозгах образовался полный сумбур. Надо же, похоже, рыцарь почувствовал, что за ним следят. Приостановил коня и подозрительно огляделся. Кстати, довольно молодой и симпатичный тамплиер мне попался. Темненький, с пронзительными синими глазами и волевым подбородком. Небритый, правда, но его это не портило. Кто здесь? Ага, рыцарю надоело оглядываться по сторонам. Ну, что ж, выйдем, побеседуем. Любопытно же, разве можно устоять, если подворачивается возможность пообщаться с самым настоящим средневековым тамплиером? Нет. Конечно, если бы попаданцем оказался какой-нибудь русский дружинник, было бы еще интереснее, но на нет и суда нет, будем иметь дело с тем, что подвернулось под руку. Рыцарь смотрел на меня неодобрительно, прямо даже неудобно стало, честное слово, особенно, судя по взгляду, ему не понравились мои штаны, да и арбалет тоже не произвел хорошего впечатления, тоже мне, шовинист средневековый. Можно подумать, я виновата, что в нынешнее непростое время приличной девушке без арбалета из дому выйти нельзя. Мало ли всяких странных типов по лесу шляется. Кстати, до меня только что дошло. А откуда у бедного попаданца артефакт-переводчик? Я, конечно, читала, что в некоторых случаях знание языка дается автоматически при пересечении границы миров. Но здесь был явно не тот случай. Во-первых, я опознала язык, на котором говорил рыцарь. Французский сложно перепутать. А во-вторых, я параллельно слышала перевод на местный язык, что было не лишним, поскольку в школе я изучала английский, и по-французски могла понять не больше десятка слов, выуженных из фильмов и книг. Мда, есть у меня такое впечатление, что передо мной вовсе не несчастный попаданец, и к появлению тамплиеров в данном мире приложил свою руку какой-то архимаг. У тех, кто рангом пониже, вряд ли нашлись бы нужные знания и возможности. Надо бы порасспросить этого рыцаря хорошенько. Однако только я открыла рот, как задать несколько вопросов, как меня перебили. Вот прямо взяли и нагло перебили. Да что ж этот имперский глава теней прицепился-то ко мне, как банный лист. Следил, что ли, или следил за потенциальным порталом, откуда появляются тамплиеры. Второй вариант реальнее, конечно. Не такая я большая шишка, чтобы за мной следить, даже учитывая готовящийся в моей лаборатории яд. Впрочем, блондин – существо любопытное. Мало того, что он по моей лаборатории шастает, как у себя дома, попробуй, закройся от типа, который умеет перемещаться по теням, так еще и всеми моими экспериментами живо интересуется. Настолько, что даже предложил работать на теней. Нет, я не против. Перспективы интересные. Абсолютная свобода – это миф, поэтому нужно выбрать самого адекватную крышу. Нужно только договориться с тенями так, чтобы они не привязали меня на совсем уж короткий поводок. Чтобы я по-прежнему могла работать и с гномами, и с орками, и с торговой гильдией. Да, заказы теней будут первостепенными, но не хотелось бы, чтобы они оказались единственными. Несмотря на всю свою адекватность, имперский глава теней продолжал меня пугать своей сущностью, и особого желания работать с ним не было. Пугал он, кстати, не только меня. Нартер и Дьорлтрис вообще старались не сталкиваться с блондином без особой надобности. Хотя охотник продолжал, периодически, меня ревновать. Да и тамплиер, увидевший неожиданно появившегося имперского главу теней, не выглядел особо счастливым. Скорее, напуганным. Причем настолько, что не стал дожидаться от нас никаких действий, и буквально испарился вместе с конем. Надо же, как интересно. Кто бы мог подумать, что в данном мире есть подобные артефакты, способные перенести человека с конем аж на между мирами. Одно дело стационарный портал. Это сложно, но, учитывая магию, вполне возможно. И совсем другое, портал переносной. Тем более, моментального действия. Когда для того, чтобы его открыть, требуется всего одно движение. Вопрос только в том, кто может создать нечто подобное. Кроме архимагов никого на ум не приходит. Да, и еще более важно, кто додумался давать такие переносные порталы тамплиерам, и вообще переносить их из мира в мир. Понятно, что местные умники не совсем понимают, с кем они связались, но разведать-то для начала можно. Тамплиеры долгое время были одной из самых могущественных организаций. Они диктовали свои условия королям и даже папе. Тамплиеры в мире без магии умудрялись обрастать ценными вещами типа Святого Грааля. Однако ответов на свои многочисленные вопросы я так и не получила. Имперский глава теней совершенно не хотел делиться лишней, на его взгляд, информацией. Ну а поскольку я тоже не могла рассказать все, что знаю о тамплиерах и, уж тем более открыть свой источник знаний, то в данном случае нашла коса на камень. Отправляйся домой и сделай вид, что ты ничего здесь не видела, скомандовал имперский глава теней. Хотя бы скажи, в прошлый раз вы столкнулись с отрядом таких же странных людей, они показались тебе странными? Непонятная одежда, необъяснимое поведение, а главное, чужой язык, которого я никогда не слышала на наших базарах. Конечно, мне показалось это странным. Да еще и принесенный Нартером артефакт непонятного назначения, который даже одного и того же человека может обжигать с разной степенью интенсивности. Разве, озадачился имперский глава теней, ты не говорила, а разве ты сам? Хотя да, тебя он вообще пытается сжечь, вспомнила я. Когда артефакт попал к нам в руки, мы выясняли, как он действует на разных объектах, в том числе и на вурдалаках, и на поднятых покойниках. Так вот, если при первом прикосновении к артефакту я почувствовала только легкий ожог, то после нескольких поднятых тел жжение стало сильнее. Даже тени до сих пор не поняли принцип действия этого артефакта. Такое ощущение, что это просто деревяшка. Ни одно распознающее средство не видит внутри никаких ингредиентов, пожаловался блондин. Жаль, что наш гость так не вовремя от нас ускользнул, посетовала я. Если бы у нас в руках оказался еще хотя бы один подобный артефакт, его можно было бы попытаться разобрать. Отправляйся домой, повторил свой приказ имперский глава теней. Дальше уже наше дело. Ну, конечно, типа, проблема не для средних мозгов. Да я бы и не дернулась в нее влезать, если бы пришельцы не оказались тамплиерами. Хотя стоп, а почему я решила, что это именно тамплиеры? Похоже, это да, но проход мог открыться не в мой мир, а в мир, максимально на мой похожий. Не факт, что там все так, как писали в учебниках истории. И даже если через портал пожаловали настоящие тамплиеры, это не значит, что они похожи на тех рыцарей, которых описывают легенды. Да, собственно, а что я знаю о настоящих тамплиерах? Помимо нескольких легенд типа Святого Грааля и пр. Оклятых королей, ничего конкретного. Я даже не знаю, из какого века пожаловал в наш мир рыцарь, которого я встретила. Судя по наряду, скорее, конец 13 века, чем начало 12. Хотя, конечно, я не самый великий специалист. Ну и что я могла бы посоветовать имперскому главе теней? Даже при самом большом желании, это не стали нагрузить командирской башенкой на Т-34. Надо подумать, надо очень хорошо подумать, как легализовать хотя бы те знания, которые у меня есть. Мало мне проблем с королевой, архимагом и их ядом, еще тамплиеров мне не хватало. Может, конечно, они и не фанатики, может, деньги и магические артефакты будут для них важнее, чем вера, но лучше не рисковать. Историки во многом друг с другом не соглашаются, но сходятся в том, что орден был богатой и мощной организацией. А это значит, что глупцов в его руководстве не водилось. Можно поспорить, что тамплиеры, попав в чужой мир, воспользуются ситуацией и ограбят его так, как смогут. С их опытом крестовых походов им не привыкать. Вполне вероятно, что часть ордена захочет остаться в данном мире. И если архимаги их вовремя не вытурят, то обретут немало проблем. Маги второго сословия слишком унижены и бесправны. И если тамплиеры предложат им шанс вырваться вперед, мало кто устоит. Да, архимаги сильнее, но их меньше. И бакалавры бывают очень изобретательными. А вооруженные артефактами тамплиеры – это страшная сила. Тем более, если их поддержит население, которое не питает к магам особо теплых чувств, и которому надоело быть бесправным быдлом. Менять одного хозяина на другого – это шило на мыло. Но крестьяне поймут это потом, когда выяснят, что тамплиеры дерут такие же налоги, как и маги, и также воспринимают их быдлом, да еще и заставляют поклоняться своему богу. Ситуация очень, очень опасная. Будем надеяться, что имперский глава теней это понимает. Они же захватили труп противника на поле боя. Значит, могут его допросить. Наверное, поскольку в данном мире нет христианства, тела крещенных людей мне поднимать не доводилось. И я не знаю, возможно ли это. Вполне вероятно, что не только крест неадекватно реагирует на местную магию. Скорее всего, несовместимость двух миров еще больше. Я тебя просил, чтобы ты пока не ездила в лес одна, встретил меня Нартер недовольным бурчанием. Сама знаешь, сейчас в округе небезопасно. Мы так и не могли понять, кто на нас напал. Ни в одной из соседних стран нет такого странного войска. Я видела человека в белом плаще с красным знаком на груди и спине, призналась я, но он не успел ничего сделать. Появился имперский глава теней. У него, похоже, свой интерес к неожиданным гостям. Он тоже их не опознал. А уж этот артефакт, который жжется, не мог не привлечь внимания. Как тебе удалось унести его с поля боя? Поинтересовалась я. Там было несколько подобных артефактов. Тени заметили не все. А мне стало интересно, что это такое, признался Нартер. На первый взгляд, артефакт не производит серьезного впечатления. Да и эффективность у него невысокая. Это ты зря. Против вурдалаков он очень хорошо работает, сообщила я, вспомнив свои опыты. К сожалению, больше ничего сказать не могу. Имперский глава теней обложил меня клятвами, как колодец камнями. Охотники тоже дали немало клятв, так что я тебя понимаю. И все-таки постарайся не рисковать лишний раз. Не суйся в лес в одиночестве, предупредил меня Нартер. Я вздохнула, но согласилась. Попадаться под горячую руку, неважно, теням или тамплиерам, совершенно не хотелось. Не успела я рассортировать собранные ингредиенты и приступить к изготовлению очередного зелья, как на пороге нарисовался Бронин. Ну надо же, давненько гном меня не навещал лично. Несмотря на то, что у меня с бородачами было немало общих проектов, они обижались, что часть изобретений им не доставалась. А не надо жадничать. Тогда Бронину не пришлось бы бегать за мной, уговаривая продать секрет изготовления стекла, бетона и много чего еще. Честно говоря, мне казалось, что гномы поняли мою позицию и отстали от меня, однако решительно настроенный Бронин готов был, похоже, стоять до конца. Ну, что ж, послушаем, что на сей раз мне предложат. Гномы очень сильный и богатый клан, а главное, они крепкие и надежные производители весьма ценных товаров, ссориться с ними определенно не хотелось. Здравствуй, Бронин. Пришел, в очередной раз, просить продать тебе какие-нибудь секреты? Нет, у меня к тебе другое предложение. Мы хотим быть монопольными распространителями твоих бегающих кресел и готовы предложить тебе очень, очень хорошие деньги. Не услуги, а именно деньги. Мы не собираемся вновь уступать торговой гильдии. Глава 15. Весна пришла как-то неожиданно. Еще буквально вчера было сыро, серо и холодно, а уже сегодня вылезла первая трава и начало припекать солнце. Город оживился, зашумел торговыми площадями, расцвел яркими нарядами и сбросил зимнюю сонливость. Дьорлтрис тут же начал хлопотать о том, чтобы восстановить наш плавучий ресторан, а Нартер отправился на очередную охоту за ингредиентами. Некоторые весенние травы можно было собирать только раз в году, и стоили они недешево. У меня тоже было чем заняться. Народ в цехах приобретал квалификацию, и товары теперь шли потоком. Первая столешница, украшенная мозаичным панно с гербом, уже отправилась в столицу, и, похоже, вызвала там нездоровый ажиотаж. Заказы посыпались, как из рога изобилия. К счастью, мои цеха уже могли работать практически без моего участия. Работники набили руку, а управляющие досконально знали, что, как и когда делать. Я, конечно, периодически контролировала процесс, но это уже не отнимало у меня столько времени. Тем более, что мои цеха были очень строго разделены и хорошо охранялись. Тролли, которые изначально произвели на меня впечатление отсталого и недалекого народца, в процессе сотрудничества повернулись совсем другой стороной. Да, они медленно соображали и плохо выражали свои мысли, но с верностью и храбростью у них все было в порядке. Идеальная охрана, дословно выполняющая команды и не лезущая туда, куда не следует. Наверное, на поле боя это было не лучшим качеством. Там требуется разумная инициатива и очень быстрая реакция. Но, полагаю, при надлежащем командовании, эта проблема решаема. А мне требовались именно нелюбопытные, ответственные охранники. И платила я им на совесть. Охранять мои цеха было от кого. Множество как просто любопытствующих, так и производственных шпионов так и норовило проникнуть внутрь. Однако я приложила все усилия, чтобы мои секреты дальше меня не ушли. Попасть в цех, где собирались мозаичные полотна, особого труда не составляло. Более того, подобной деятельностью занялись в городе многие. Здесь нужны были только усидчивость, художественное воображение и хороший вкус. А вот создание стекла так и оставалось тайной за семью печатями. Производственные цеха располагались отдельно от других, и охранялись не только троллями, но и целой системой артефактов. Попасть внутрь мог только тот, кто давал магическую клятву о неразглашении. Хотя попытки проникнуть в святая святых были, да, особенно гномы упорствовали. Им было мало того, что я продаю стекло для сбора мозаики или зеркала без магической составляющей. Бородачи хотели знать рецепты изготовления. Кстати, для продажи своего товара мне пришлось выкупить несколько лавок в торговых рядах. И с гномами, между прочим, как-то договариваться. Их постоянный шпионаж раздражал, конечно, но ссориться из-за этого с бородачами не хотелось. У нас были слишком тесные торговые связи, и слишком уж большую выгоду мы получали от сотрудничества. С началом весны гномы оживили свой парк развлечений, и я продала им идею колеса обозрения. Капали мне проценты с их типографии. С моей помощью процесс книгопечатания изрядно удешевился, что сказалось на качестве и количестве книг, особенно развлекательных. Эх, было бы у меня побольше времени, я бы все-таки организовала газету с рекламой и объявлениями. Это же такие деньги. Однако распыляться не стоило. Проблем и так было выше крыши. Все началось с того, что торговая гильдия и гномы намертво схлестнулись за монополию на продажу некоторых моих изобретений. Бегающие по стенам и потолку кресла, которое, вообще-то, изначально задумывалось, как инвалидное, стало особым предметом торга. На меня жестко давили обе стороны, и я решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Устроила аукцион. Собственно, мне было до зеленой лампочки, кто именно будет продавать мои изобретения. Меня интересовал только процент, который я буду с этого получать. И аукцион, кстати, я организовала даже не ради того, чтобы этот процент увеличить. Жадность, она никого до добра не доводила, а чтобы ни с кем не ссориться. Оказать торговой гильдии или гномам и стать врагом номер один. Ищите дураков. Нет уж, пусть они между собой грызутся, а я буду ни при чем. Дескать, кто победил в аукционе, тот и молодец. К сожалению, была и еще одна сторона, от которой так просто не отделаешься. Имперский глава теней. Вот уж кого не могла сдержать ни охрана, ни магия. Блондин мог проникнуть куда угодно и оставаться практически незаметным. К счастью, среди местных теней он был один такой умелец. А процесс производства — это такая вещь, которую мало увидеть. В ней разобраться нужно. К счастью, мои защитные артефакты, пусть и с задержкой, но все-таки срабатывали на блондина. И я его могла вовремя засечь. Он, правда, интересовался не столько тайнами стекла и зеркал, сколько моей лаборатории и производством неживых вещей. Данный процесс я никому не доверял и тайной делиться не собиралась. Даже Нартер с Гирлом Тависом помогали мне уже на заключительном этапе, когда требовалась магическая подзарядка. С одной стороны, такое положение дел не радовало. Силы и времени на исполнение заказов у меня уходило множество. А с другой, это изобретение было основой основ, на которой держались практически все мои дорогостоящие придумки. И сундуки, простые и ездовые, и подвижные шкатулки, и зубастые кошельки, и приспособления для подводного плавания, и импровизированное кино, и много чего еще. Одно изобретение тянуло за собой другое, и, как я ни старалась не распыляться, ограничиться узкой специализацией не получалось. Тем более, что с моих придумок шел очень большой доход, и несмотря на то, что тех же мужских и женских клубов в городе появилось множество, мои пользовались неизменной популярностью. Часть идей, к сожалению, все-таки пришлось продать. Ну не потянула бы я организацию собственных строительных фирм, особенно учитывая конкуренцию гномов. Бородачи костьми бы легли, но выдавили бы меня со своего рынка, который приносит им очень неплохой доход. Так что идею строительства с помощью ползучего растения я уступила. За хорошие проценты, конечно. Мой собственный каменный дом в готическом стиле был уже почти достроен, так что гномы сумели оценить и сроки, и качество, и выгоду подобного способа строительства. Рецепт бетона я тоже продала, без сожаления. Во-первых, гномы могли изучить его и повторить, не такое уж это сложное дело, если знать правильное направление, а во-вторых, само изобретение было не очень качественным. Ну, по сравнению с тем, к чему я стремилась, вполне вероятно, что гномы смогут усовершенствовать идею, и бетонное покрытие прекратит трескаться. Я, например, так и не поняла, как этого достичь, и никакая магия не помогла. Нет, мне не пришлось жалеть о своем поступке, особенно когда глава города Хлоиппа вспомнил, что очень хочет облагородить местность возле своего особняка, а может и центральную городскую площадь, если мы не будем задирать цен. Да уж, одна я с подобной работой однозначно не справилась бы, а в связке с гномами получился очень интересный результат. У меня давно была идея попробовать не просто забетонировать какую-либо площадь, но и сделать ее разноцветной, изобразив какой-нибудь рисунок, пусть даже самый простенький, типа растительного орнамента. Вот только как это сделать, я не слишком представляла, и помощь гномов очень даже пригодилась. Для начала площадь очистили от выщербленного булыжника, затем выровняли, потом притащили длинные широкие пластины из самого дешевого железа и выложили ими рисунок, а уж под конец залили бетоном, каждый отдел, нужным цветом. Единственное неудобство, что площадь была закрыта для проезда почти две недели, но результат получился выше всяких похвал. Тем более, когда стыки между разноцветными бетонными полями были аккуратно заделаны какой-то вязкой желтой смесью гномьего производства. На торжественное открытие новой площади пожаловала даже королева. И, судя по выражению ее лица, гномьему клану придется трудиться в поте лица. Причем не только на территории Хлоиппа, но и в столице. Понты дороже денег, и благородные господа просто не могут позволить себе не иметь модную в этом сезоне вещь. К сожалению, аукционно-монопольную продажу моих изобретений я могла провести только между гномами и торговой гильдией. С имперским главой теней такой номер по определению не мог пройти. Он считал себя выше всяких условностей и продолжал сманивать меня работать на его контору. Предложение было не самым плохим, чего уж душой кривить, однако связываться с тенями не хотелось, не нравились они мне, слишком уж наплевательское отношение к опасности и чересчур большая любовь к сомнительным экспериментам, но самое главное, подобная организация не предусматривала выхода из нее, а это мне совсем уж не нравилось. Да, имперский глава теней был вполне адекватным человеком, если его вообще можно было назвать человеком, но он не вечен, и он не хозяин, он всего лишь назначенный глава. Не понравится его деятельность вышестоящему начальству, и до свидания. А смогу ли я найти общий язык с другим главой, это большой вопрос. И не попаду ли я из огня во полымя, тоже. Скажи, а для того, чтобы сотрудничать с тенями, мне обязательно заключать договор с вашим кланом? Поинтересовалась я у блондина. Глупый вопрос, а иначе кто же тебе доверит наши тайны, даже под магическую клятву о неразглашении? Просто у меня появилась более рациональная идея. Я могла бы работать на тебя лично. И, если вдруг с тобой что-нибудь случится, тени не будут иметь на меня никаких прав. Почему ты так боишься теней? Удивился блондин. Ведь не только ты будешь давать клятву нашему клану, но и клан тебе. Не считай меня идиоткой. Наверняка, тени уже давно придумали, как избавляться от некоторых клятв. Особенно если эти клятвы вступают в противоречие с интересами клана. Я не хочу оказаться в безвыходном положении. Если ситуация припрет, в крайнем случае, я хотя бы попытаюсь сбежать. А привязывающая клятва никак не позволит мне это сделать. Считаешь, что если ты заключишь договор лично со мной, тебе будет проще? В какой-то степени, вздохнула я. Но ведь ты все равно будешь выполнять заказы моего клана. Да, но на тех условиях, на которых мы с тобой договоримся, заметила я. Что-то у меня нет уверенности, что другой имперский глава теней будет ко мне прислушиваться. Ты бы тоже вряд ли стал это делать, если бы не сложившиеся обстоятельства. Пожалуй, согласился блондин. Хм, да глупо возражать очевидному. Все-таки, имперский глава теней, несмотря на всю свою лояльность и демократичность, принадлежал к первому сословию и имел соответствующих тараканов в голове, красивых и эксклюзивных. Мне просто повезло, что ему пришлось вникнуть в то, что я делаю, иначе имперский глава теней никогда бы не воспринял меня всерьез. Ну, и изобретения мои, конечно, сыграли не последнюю роль. Жаль, что я не увижу выражения лица почтенного главы рода, когда ему привезут инкрустированную мозаикой столешницу и бегающий по стенам стул. Впрочем, реакцию на последнее изобретение предсказать несложно. Все испытатели были в диком восторге, опробовав занятное приспособление. Извращенцы, меня тошнило от одного взгляда на то, как стул бегал по всем доступным поверхностям. Дело дошло до того, что даже Нартер, изобразив взгляд кота из Шрека, попросил для себя подобный девайс, а серьезный человек вроде бы не меньшей популярностью пользовался и мой протез для руки. С ногой, к сожалению, пока ничего не получалось, а вот стальная длань нашла своих почитателей. Я, кстати, даже не представляла, что искусственная конечность потребуется такому большому количеству людей. Ну, да, мечи – это вам не игрушка. Шпаги тоже, кстати. Тем более, что на дуэлях порой противники хотели не столько убить друг друга, сколько покалечить. Смерть – это слишком быстро и неинтересно. А вот оставить врага всю жизнь мучиться собственным увечьем – это совсем другое дело. Приготовление яда тоже вышло на финишную прямую. Архимаг появлялся пару раз, чтобы проверить процесс, и становился все довольнее и довольнее. Как вы понимаете, я его радости разделить не могла. Мне совершенно не хотелось участвовать в смертельных авантюрах и дворцовых переворотах. Это занятие и без того никогда не являлось безопасным, а с учетом явления тамплиеров вообще превращалось в нечто сумасшедшее. Поскольку я все-таки заключила контракт с имперским главой теней, со мной поделились некоторыми сведениями, например, о существовании иных миров. Пришлось делать круглые глаза и искренне удивляться. Оказалось, что попыток открыть портал было несколько, и пару человек, занимавшихся этим незаконным делом, даже поймали. Вот только узнать у них ничего не смогли, поскольку сработала магическая закладка на самоуничтожение. Поначалу тени были уверены, что портал открывается в иную страну, к любителям поживы на чужих берегах. Для обычной бандитской шайки подобные знания и умения были маловероятны, а потому ожидалось вражеское войско. И главный вопрос был в том, кто это самое войско пошлет. Пойманный тамплиер мало помог в раскрытии этого вопроса. Он был мелкой сошкой, знавшей только то, что ему хорошо заплатят, если он будет воевать на правильной стороне. Рыцарь даже не знал о существовании иных миров, а потому совершенно не понимал, где он оказался. Да он даже о своем собственном мире мало что мог рассказать. Тени получили самое общее представление об ордене тамплиеров, о довольно агрессивной вере в единого бога и о положении первого сословия в ряде стран. Поскольку орден был многочисленным и хорошо вооруженным, он представлял очевидную опасность даже без магии. А королева, наверняка, выдаст наемникам артефакты, хотя бы защитные, а то и боевого архимага к ним приставит, и тогда дело будет совсем плохо. Войско Глаценций не участвовало в битвах со времен Ромуальда II, то есть более 15 лет, а тамплиеры воевали постоянно, пусть и не всегда успешно. Кстати, имперский глава теней сделал открытие, на которое я не обратила внимания. Найденный на поле боя крест постепенно снизил интенсивность жжения. Любопытно. Похоже, в данном случае действовало нечто типа заряда у батарейки. При переносе в иной мир крест работать не перестал, но зарядка постепенно села. Еще одним открытием, но уже моим личным, было определение времени, из которого к нам прибыли тамплиеры. Пленный рыцарь, помимо всего прочего, поведал историю о своем благородном роде. Его героический дедушка был направлен начальством на руководящий пост сначала в Тевтонский, а после в Ливонский орден. И все было бы хорошо, если бы злобные северные варвары не заманили бы его обманом под лед своего озера. Исторические ассоциации возникли у меня сразу же. Кто у нас был нетолерантный деспот, утопивший демократические силы тогдашней Европы в Чудском озере? Александр Невский в 1240 году. На тот момент папеньке, попавшего к нам в плен рыцаря, было всего лет 5. Он, разумеется, затаил злобу на далеких врагов и мстил им с таким размахом, что собственным потомством обзавелся глубоко после 50. Ну а поскольку попавшему к нам в плен тамплиеру, на первый взгляд, было чуть больше 20, путем несложных математических подсчетов получаем примерно 1310 годы. Что происходило в это время в моем родном мире? Если б помнить, обычно везучий попаданец проваливается именно в тот исторический период, о котором имеет хоть какое-то представление. А все, что я знал о начале 14 века, так это то, что по версии официальной истории на Руси сейчас постоянно меняются князья, а в Европе уже почти 100 лет существует инквизиция. Как вы понимаете, ни то, ни другое меня не вдохновило. Не буду кривить душой. О том, чтобы сбежать от свалившихся на меня проблем, я размышляла постоянно. С тех самых пор, как мне поручили варить яд, я только и думала о том, как спасти собственную шкуру. И побег казался мне вполне адекватным решением. Да, конечно, будет жаль бросать все, что нажито непосильным трудом, но жизнь по-любому дороже. Изначально я планировала просто переместиться куда-нибудь подальше. Для этого, собственно, и работала над своей летучей колымагой. Однако с тех пор, как я увидела тамплиера, я осознала, что существует возможность переместиться не только в иную страну, но и в иной мир. Вот только перспективы что в том, что в другом случае меня не радовали. После недолгих раздумий я поняла, что переезжать в мир начала 14 века мне однозначно не хочется. Куда я там приткнусь со своей магией и принадлежностью к женскому полу? Перемещаться в другую страну тоже было не лучшим выходом. Там точно так же правит первое сословие, а мой диплом бакалавра могут и не признать. И чем я стану на жизнь зарабатывать? А я ведь еще хочу и Нартера с собой утащить, да и Дьерлатвиса тоже. Нет, если ситуация припрет, я по-любому сбегу, деваться некуда. Но поскольку никаких радужных перспектив не вырисовывается, делать я это буду только в очень и очень крайнем случае, если речь действительно пойдет о сохранении жизни. В конце концов, имперский глава теней уже оценил мою полезность. Не то чтобы я сильно на это рассчитывала, но, как ни говори, пусть будет лишний плюс. Можно, конечно, в случае положительного исхода нашего мероприятия по спасению Рамуальда Три Сияющего, пообещать блондину продать какую-нибудь денежную идею. Тени – это, конечно, не гномы, но выгоду тоже неплохо чуют. Разумеется, если я попаду в беду, специально меня спасать никто из теней не потащится, но, хотя бы, пусть не отворачиваются, если могут помочь. Блин, как же меня бесит собственная незащищенность. Ну кто просил королеву Мильстрин приезжать именно в Хлоиппа и выбирать именно меня для исполнения своих политических целей? Имперский глава теней меня тоже не радовал. С тех пор, как мы заключили договор, на меня посыпался целый дождь специализированных и довольно сложных заказов. Я даже перестала изготавливать на продажу зелья и артефакты. Мне просто некогда было этим заниматься. Все свободное время сжирали заказы гномов, торговой гильдии теней. В последнем случае, правда, был хотя бы один плюс: меня допустили до закрытой библиотеки. Я узнала столько нового и интересного. Рецепты зелий и артефактов, предназначенные для первого сословия, секретные разработки и закрытые эксперименты, сложные формулы и, наконец-то, хотя бы простейшая ритуалистика. Клятвами меня, правда, обложили, как волка красными флажками. Шаг в сторону, попытка к бегству, прыжок, стремление улететь. Имперский глава теней старался дозировать информацию, но сравнительный анализ позволял двигаться в нужном направлении без дополнительных подсказок. Взять ту же самую ритуалистику. Достаточно нескольких звещатых многоугольников и рун, чтобы понять принцип действия. Кстати, ритуалы довольно сильно экономят магическую энергию, а правильно нарисованные контуры способны подпитываться самостоятельно. Ну а руны? Главное было, не проявлять к ним особого интереса, чтобы не вызвать у имперского главы теней лишних подозрений. А собрать алфавит из разных источников оказалось не так уж сложно. Проблема была в другом. Во-первых, то, чем пользовались местные маги, я только условно могу назвать рунами. Это просто ближайшие по смыслу значения. На самом деле тайное письмо напоминало нечто среднее между агамическим письмом и нотной грамотой, и я не была уверена в правильном начертании нужных знаков. Во-вторых, я подозревала, что у каждой руны существует несколько значений, в зависимости от ее расположения в тексте и на звещатом многоугольнике. В-третьих, сами эти многоугольники были настолько разными, что пока их никак не получалось классифицировать. Слишком мало было исходных данных. Собственно, имперский глава теней хотел от меня решения вполне конкретной задачи, как можно закрыть межмировые порталы. Для этого он мне и книги по ритуалистике приволок. Однако я сразу сказала, что задача слишком глобальная, и что, имея куцые знания, решить ее невозможно. И потом, если у теней есть необходимая литература, почему они до сих пор не решили данную проблему? Ах, слишком сложно. А чего они хотят от обычного бакалавра? Неординарности решений? Да ладно, лезть еще никого до добра не доводило. Одно дело, придумать ездовой сундук или бегающие по потолку кресла, и совсем другое, накрыть страну мощным антипортальным куполом. Да еще таким, чтоб его из иного мира пробить нельзя было. Нет, если бы получить хотя бы элементарные знания по данному предмету, ну хотя бы выяснить, как королева справляется с открытием порталов, тогда да, можно и закрыть их раз и навсегда. А наобум какой смысл действовать, если даже королевская династия Магриба, имея необходимые знания и деньги, больше двух столетий решала поставленную задачу, то сколько придется упираться без малейших исходных данных. Единственное, что можно сделать, это охранять места, где можно открыть портал, поставить туда сигналки и ждать. Поскольку производится это действие только с помощью ритуала, а для ритуала нужно подходящее место и время, сильно распыляться не придется. В прошлый раз мага, пытавшегося открыть портал, взяли на кладбище. В этот раз враги дважды появлялись из ближайшего леса. Там была поляна, где прошреты поклонялись своим богам и приносили жертвы, вспомнил имперский глава теней. И давно прошретов оттуда выгнали, официально, лет 5 назад. Но я не уверен, что прошреты перестали посещать свое капище. С тех пор, как с ними было заключено мирное соглашение, они стараются не лезть на рожон. Никто не запрещал им вернуться в свои леса, при условии, что они перестанут совершать набеги и грабить крестьян. А капище не было разрушено, уточнила я. Конечно нет, вскинулся имперский глава теней. Кто, в здравом уме, будет ссориться с чужими богами? Кто? Да кто угодно. В моем родном мире нет такой страны, которая не уничтожала бы чужие религии. Да и своих собственных богов многие меняли не раз и не два. Тот же князь Владимир, например, предав веру своих предков, стал равноапостольным. Странно, что не канонизировали Кортеса, который нес свет истинной веры отсталым индейцам-язычникам. А уж множество конфессий, понимающих священные тексты так, как им удобно, и вспоминать не стоит. Да, вряд ли имперскому главе теней удастся договориться с тамплиерами, даже если он действительно захочет это сделать. Скорее, мне странно, что ее величеству Мильстрин удалось найти с рыцарями общий язык. Артефакты и даже долгая жизнь – это, конечно, хорошо, но для этих людей вера может оказаться важнее, и забота о душе первостепеннее, чем забота о теле. Вполне вероятно, если тамплиерам покажется, что от них требуют нечто такое, что противоречит их моральным убеждениям, они предпочтут умереть, чем выполнить приказ. Вряд ли среди них найдется много людей, согласных рискнуть своей бессмертной душой. Мне интересно, а почему маг открыл портал именно сейчас? Ведь на мой взгляд, наемникам еще рано появляться на сцене. Их черед придет, когда король будет отравлен, и воевать они должны не здесь, а в столице. Причем против тех, на кого укажет королева, недоумевала я. Скорее всего, это было пробное открытие, предположил имперский глава теней. И, кстати, оно выявило довольно много слабых мест в плане ее величества. По-моему, там вообще одни слабые места, фыркнула я. Как она собирается подсунуть яд королю? Не верю, чтобы рядом с венценосной особой не было никого, кто проверяет его пищу. Это как раз не самая большая проблема, возразил блондин. Магия может определить далеко не все, а яд, который ты готовишь, очень особенный. Гораздо больше мне интересно, как Ее Величество планирует избавиться от сподвижников своего супруга. Это практически весь королевский совет, включая первого министра. И все они любят короля, не поверила я. Королеву они не любят еще больше, и встанут спина к спине, чтобы не допустить ее на престол. Если бы у королевской четы был ребенок, Ее Величество имело бы хоть какие-то шансы. А так, значит, она собирается уничтожить весь совет, пожала плечами я. И каким образом она сможет это сделать? Дождаться, когда все соберутся в одном месте и напасть. Полагаю, члены совета периодически встречаются, чтобы обсудить важные для государства вопросы, как минимум раз в неделю, согласился, помрачнев имперский глава теней. А периодически совет собирается в расширенном составе, и к нему присоединяются все 13 архимагов. Мы знаем точно, что как минимум один из них на стороне королевы, заметила я, так что не будет никакой сложности выяснить, когда состоится ближайший сбор, а то и назначить его в нужное время, изобретя благовидный предлог. Напоминаю, что яду осталось готовиться всего месяц. Вам придется постараться, чтобы избежать войны за престол. Сказала бы мне лучше что-нибудь хорошее, вздохнул блондин. Я сумела приготовить противоядие, Максимус. Первому министру не спалось. А как можно заснуть, когда твоя страна находится в столь печальном состоянии? Казна истощена постоянными празднествами, в королевской семье царит разлад, а прямого наследника на престол так и не появилось. В случае смерти короля, это означало длительную смуту между высокопоставленными родами. И хорошо, если не войну. Последний раз трон остался без прямого наследника почти 300 лет назад, и, в результате разразившейся междоусобной войны, страна чуть не развалилась окончательно. Тогда Глаценции повезло, нашелся Хровар. Он не только победил в войне, но и сумел подавить многочисленные мятежи высокородных дворян. А сколько времени потребовалось ему, чтобы привести страну в порядок? Чуть не с нуля пришлось восстанавливать армию, заключать новые договоры с орками, троллями и гномами. Последние вообще не хотели возвращаться в очаг напряженности, договариваться с представителями гильдии и даже, по их требованию, навести порядок в денежной системе. Именно тогда появился Хроварский Золотой, которым до сих пор предпочитают рассчитываться многие торговцы. К сожалению, сильные правители появляются не так часто, как хотелось бы. Один из потомков Хровара снова упустил ситуацию из рук, и второе сословие не преминуло этим воспользоваться. Они выбили себе и дополнительные права, и, что гораздо более важно, магическую школу. Высокое умение, доступное раньше лишь избранным, теперь перестало цениться столь высоко. Конечно, второе сословие не получило всех знаний, да даже половины не получило. Несмотря на договоренности, некоторые тайны так и остались тайнами. Но сам факт доступа недостойных к магии раздражал многих высокорожденных. И только сейчас, по прошествии многих лет, стало понятно, что данный шаг был неизбежен. Представителей второго сословия стало слишком много, и страна от них во многом зависела. Что получил король Валсы, уперевшись в свои привилегии и попытавшийся подавить бунт силой? Его страны больше не существует. Добрые соседи, воспользовавшись внутренней сумятицей, отхватили себе земель столько, сколько смогли. Глаценция, например, приросла несколькими городами на побережье. Да, представители первого сословия до сих пор фыркают на выскочек, получивших диплом бакалавра, и за последних 100 лет только двоим удалось защитить звание магистра, да и то это были бастарды знатных семей. Однако первый министр, как ему и положено по должности, видел несколько дальше и больше. Второе сословие, получившее доступ к магии, стало богатеть, а это значит, налогов в казну тоже стало поступать больше. К тому же, появились новые товары, которыми торговала только Глаценция. Бакалавры, вынужденные отрабатывать долг перед школой, изворачивались, чтобы выжить, и порой изобретали очень интересные вещи с магической составляющей. Жаль, очень жаль, что представители первого сословия не способны посмотреть на происходящее без предубеждения. Да чем говорить, разве сам Максимус не был точно таким же? Разве он не считал, что магия должна быть доступна только избранным? Посвящение в тени несколько сбило с него спесь. Казалось бы, кто как не королевский сын достоин стать главой этой организации. Однако у магии было свое мнение. Максимус не прошел ритуал, а попытка венценосного отца вмешаться в происходящее привела к непоправимым последствиям. Когда Максимус понял, что перестал стареть, лет через 10, нет, Тогда он все еще думал, что просто хорошо выглядит из-за того, что не прожигает жизнь, как его брат. Однако когда морщины с сединой начали появляться у племянников, первый министр заподозрил неладное и обратился к архимагам. Найти среди них лекаря оказалось не так просто. Даже те, кто изначально специализировался на излечении людей, постепенно переквалифицировались в боевые маги. Из 13 человек совета даже толковых алхимиков было всего двое. И после долгих исследований, архимаги только подтвердили то, о чем он и сам догадывался. Максимус перестал стареть. Причем из-за чего это произошло и сколько продлится, не мог сказать никто. Так что пришлось обращаться к теням. В конце концов, это был их ритуал. И наверняка, в библиотеке, о нем хранилось немало сведений. К сожалению, последствия неудачно проявившегося ритуала проявились не только в восстановившемся процессе старения. При вступлении в клан теней давалась клятва, и одним из ее пунктов был отказ от претензий на наследие рода. Логично, конечно, клан был слишком могущественным, и тени вполне могли бы захватить власть, если бы им позволили. Максимус тоже давал клятву. Разумеется, его, как и многих других представителей очень знатных и богатых родов, не заставляли совсем отказываться от рода. Максимус не проходил унизительную церемонию, влияющую на память и сознание. Он не забыл своих корней и не стал равнодушным к своей семье. И это его спасло, когда ритуал не удался. Не став главой имперских теней, он смог занять пост первого министра и продолжать влиять на политику в интересах семьи. Однако Максимус по-прежнему находился под влиянием клятвы верности стране и королю, и он не мог захватить престол при всем своем желании. К сожалению, он даже не мог обзавестись собственными детьми, поскольку неудачный ритуал лишил его и этой возможности. Максимус бесился, рассорился с отцом, пустился во все тяжкие и довольно долго не мог взять себя в руки. Потребовалась очередная война с соседями, чтобы выплыть из алкогольного дурмана, прийти в себя и заняться своими прямыми обязанностями. Именно после этого пост первого министра превратился из придуманной специально для Максимуса синекуры в реальную должность. Война закончилась довольно удачно, в стране был наведен относительный порядок, и Максимус вплотную занялся тенями. Нет, это не была месть за неудавшийся ритуал. Клан не был в нем виновен. Магия сама решала, кто подходит, а кто не подходит теням. Для кого изменение собственного тела возможно, а кто этого не переживет. Клан хранил множество знаний, до которых никого не допускал, имел неплохое финансирование, причем, большей частью, из собственных источников и был слишком независим. Считалось, конечно, что теней жестко контролирует совет архимагов. Отчасти, так оно и было, но только очень отчасти. Пренебрежение законами до добра не доводит. И то, что верхушка клана теней оставалась преданной своему роду и помогала ему, ничем хорошим закончиться не могло. Старые семьи и без того были слишком могущественными, а некоторые из них, помимо всего прочего, хранили любопытные знания и довольно мощные артефакты, о которых посторонним не было ничего известно. Получалось, что клан теней, созданный для того, чтобы действовать в интересах государства, поддерживал свои семьи, делясь информацией, научными разработками и имеющимися возможностями. Последний глава имперских теней зашел так далеко, что от него даже магия отвернулась. Пришлось искать ему замену. Если бы это было в воле Максимуса, он выбрал бы какого-нибудь представителя захудалого рода, а в идеале, так вообще человека из второго сословия. Но магия выбирала сама, из самых сильных кандидатов, а таковых среди второго сословия быть просто не могло. Чтобы получить полный доступ к магии, над новорожденным ребенком нужно было провести довольно сложный ритуал, а знания о нем хранились даже не во всех семьях первого сословия. Более того, ритуал существовал в различных вариантах, так что эффективность его тоже была различной. Без применения ритуала ребенок мог получить только сырую магию, да и то чисто случайно. Потенциал такого мага был относительно невелик, и высоких должностей ему не светило. Максимус подозревал, что исходным, максимально эффективным ритуалом владеют только архимаги, королевская семья и максимум три рода из представителей первого сословия. Кстати, новый глава имперских теней был выбран именно оттуда. Поняв, что архимаги не слишком-то пытаются контролировать теней, Максимус сам стал внимательно следить за кланом. Да, все рядовые сотрудники абсолютно лояльны собственному главе. Клятва построена так хитро, что за все время существования клана в нем не нашлось ни одного предателя. Да, сам глава тоже клянется, но не отдельному человеку, а совету архимагов. И тут можно сколько угодно играть на противоречиях. Дается клятва, что тень верен своей стране, он и верен. А каким путем эта самая верность обеспечивается, это совсем другой вопрос. Иногда Максимусу хотелось одеть на главу имперского клана теней поводок, и контролировать его более жестко. Вот что творится в этом хлоиппа, кто скажет. Отчеты периодически доставляются, но понять из них общую картину практически невозможно. Ладно, ее величество Мельстрин захотела посидеть на троне Глаценции в гордом одиночестве. Понятное желание, не она первая и не она последняя, но ее отъезд в Хлоиппа был совершенно нелогичен. Если собирать коалицию, то только в столице. И не важно, что сама Мельстрин, не озаботившаяся продолжением рода, никоим образом не могла бы занять престол. Зато выдвинулись бы самые активные и агрессивные противники Ромуальда III Сияющего. И с этим уже можно было бы что-то делать. Нет, Максимус вовсе не думал о том, что нужно сохранить Ромуальда III на троне любой ценой. Напротив, он бы с удовольствием поменял интересующегося только балами и охотами раздолбая на кого-нибудь более соответствующего интересам страны. И родственные связи тут абсолютно не играют никакой роли. Проблема была все в той же клятве верности, которая ограничивала для Максимуса простор действий. Он не мог сам занять престол, не мог нанять кого-нибудь со стороны для дворцового переворота, но вполне мог создать нужную ситуацию нестабильности и воспользоваться ее результатами.